Что за хренотень здесь происходит? Ты кто такой? Эгоцентричный мегаманьяк, представил его Кощей. Кощей, ты арестован! Рявкнул Артокс. Мальчишки при этих словах встрепенулись и подняли глаза. Иванушка недоверчиво, Эдик с нескрываемым интересом. «А у тебя брюки порвались», – заявил в ответ Кощей. Все по команде отвлеклись и уставились на брюки Артокса. «Ничего мне не порвалось», – покраснел Артокс. «Ты просто не на ту сторону смотришь». Светло-малиновый Артокс на ощупь проверил состояние брюк, после чего стал темно-малиновым. Направил на Кощей автомат и надавил на курок. Кощей нырнул под защиту стен. Пули отскочили от защитного поля и зарикошетили по коридорам лабиринта. Разбежавшиеся патрульные из-за укрытий наставили на колдуна все свое оружие. Лазерные лучи прицелов млечным путем расположились на уровне его груди. Артокс опомнился. Компатибл впал в прострацию. Про него уже забыли. «А ну все вон отсюда!» Криком напомнил он о себе. «Остается только спецслужба!» «А здесь каждая спецслужба!» Подал голос Лафьен. «Хотя некоторые из нас требуют повышенного внимания других органов». Артокс направил автомат в его сторону. «Ты кто такой?» Лафьен наставил на него свой автомат. Директор школы от греха подальше приказал своим подчиненным и Мелодику отойти, но не обиделся, когда его вежливо послали. «Агент СОП Анри Лафьен, расследующий дело о похищении двух школьников, вот тем гражданином под защитным куполом. А кто ты?» «Генерал-полковник СОП Артокс Имновабил, преследующий особо опасного преступника Кощея. Он же агент Змей Горыныч, а также еще много кто, проходящего у нас под кодовым именем Странник». Изумленный Эдик повернул голову к Иванушке. «Странник?» – выдавил он. «Твой дядя это Странник? Он... Почему ты мне сразу не сказал?» «Он не знает», ответил Кощей за растерявшегося Иванушку, так как тот никак не мог сообразить, что такого в этом непривычном имени. «В нашем мире меня так не называют. Иванушка, Странник здесь и Кощей у нас означают примерно одно и то же». «Ух ты!» – удивился Иванушка. «Ты здесь успел всех напугать?» «Странник?» – переспросил побледневший компатибл. «Тот самый? Твой дядя? И... у... а... них... это... как это?» «Мне докладывали о вас, генерал-полковник. Приказ маршала – помогать вам, пока это не войдет в противоречие со вторым пунктом приказа». «Что за пункт?» «Странник должен выйти с руководством СОП на переговоры относительно защиты парамиров от нападения киборгов». «Куда выйти?» Не поверил Артокс. «Они в своем уме? Я потратил 30 лет на его ожидание и поимку, чтобы выведать у него тайну сокровищ Империи. А теперь СОП хочет пригласить его к себе, как дорогого гостя, наплевав на мои старания?» «Я не уполномочен вести переговоры относительно разума руководства СОП. Это не в моей компетенции». «Минутку», – перебил Кощей. «Что случится с защитным полем, если его создатель умрет прямо в нем? Оно растает?» – пожал плечами Лафьен. Компатибл раскрыл было рот, намереваясь заявить протест, но меч-кладенец в ту же секунду уперся ему в подбородок, а холодные глаза Кощея уставились в глаза похитителя. «Ошибся, с кем не бывает». «Осторожно, чтобы не порезаться», – проговорил Компатибл. «Отпусти мальчишек, в последний раз уговариваю», – предупредил Кощей. «Не отпускай!» – выкрикнул Артокс. «Пока его не переправят в тюрьму, никакой выдачи заложников!» «Он не попадет в тюрьму!» – Лафьен повысил голос. «Его требуют на переговоры СОП!» Кощей вытянул в сторону Артокса указательный палец. «Вызываю тебя на дуэль!» – рявкнул он. «Выбор оружия за тобой!» «Я не самоубийца! Ты бессмертен!» «Но меня можно убить на какое-то время», – возразил Кощей. «Сумеешь победить меня в честной борьбе, я сдаюсь. Не сумеешь – твои проблемы». Патрульные и СОП устремили взгляды на Артокса, ожидая его ответа. «А как же я?» – напомнил о себе Компатибл, до сих пор ощущавший на себе холод металла. «Катись куда хочешь», – разрешил Лафьен. «Без детей. Слово агента. СОП не будет тебя преследовать, если ты уберешься из столицы через 2 часа. Время пошло!» Компатибл двумя пальцами схватил меч и легонько опустил его вниз на 2 сантиметра. Буркнул заклинание, защитное поле растворилось, и он юркнул в темноту лабиринта. Иванушка подбежал к Кощею. Эдик поспешил к отцу, прибывшему вместе с агентами. Возмутился заяц. «Я не агент ИСОП, и мне начхать на ваши речи! Он прострелил меня всего, и я швырну его далече!» «Стоять!» — крикнул Лафьен. «Дай ему немного форы, пусть убежит отсюда, а дальше разбирайтесь сами!» Заяц вылетел за компатибулом. Трезор встал на задние лапы, передними упершись о живот Иванушки. «Трезор!» Иванушка обнял счастливую собаку. «Что с твоими глазами?» «Баба-яга научила!» Пронеслась в голове туманная мысль, как при разговоре с ватой в ушах. «Ух ты!» Пробормотал Иванушка, наконец-то нормально разглядевший стоявшего перед ним человека. Своеобразный костюм и черный плащ с вышитым позади черепом носит один единственный человек на всем белом свете. Тот самый, которого казнили на его глазах 1000 лет назад, и который все-таки его нашел. «Здравствуй, дядя Кощей!» — сказал Иванушка, чувствуя, как бешено заколотилось сердце. «Привет, племянник!» — хитро улыбнулся Кощей. «Я принимаю вызов!» — рявкнул Артокс. «Предпочитаешь сразиться здесь или в чистом поле? Мне нужно хорошее освещение!» «Понятно!» — сказал Кощей. «Все на выход!» Патрульные агенты, кто уважительно, а кто и со страхом, расступились перед ним, открывая проход. В центре парка находилась танцевальная площадка, в настоящее время пустовавшая. Именно она, как ничто другое, больше всего подходила для дуэли. Патрульные агенты расположились широким кругом, очертив границу и оставив дуэлянтам достаточно свободного места. «Начинай, оскорбленная невинность!» – разрешил Кощей. Артокс предусмотрительно закрылся защитным полем, игнорируя протесты зрителей. Автомат в его руке ожил. Кощей закрутил меч, и пули отрикошетили вертикально вверх. «Так просто меня не возьмешь», — сказал он. «Ты этого еще не понял?» Артокс рявкнул заклинание, увеличивая силу своих ударов. Способ был действенным, но последствия были, прямо скажем, не из приятных. Сила не появлялась сама по себе, а забиралась из произвольно выбранного будущего. За увеличение энергии здесь и сейчас он расплатился энергией там и потом. Впрочем, сохранение собственной жизни стоило некоторых неудобств. Он швырнул Кощею под ноги молнию. Тот подпрыгнул, перекувырнувшись через голову, и опустился на землю после взрыва. «Моя очередь», — сказал он, устремляясь к колдуну. Убийственный удар в грудную клетку сплющил бы любого, не будь он защищен заклинанием. Но и мощности заклинаний не хватило на полное отражение удара, и Артокса отбросило к рядам зрителей. «Вставай», — приказал Кощей. «Я с лежачими не дерусь!» «Пошел ты!» Послал его Артокс. «Как хочешь!» Кощей подскочил, размахнулся. Артокс выпучил глаза и ловко увернулся, и кулак пробил толстый слой бетона. Фонарный столб в 2 метрах от них покачнулся. Зрители ахнули. «Ох, клин-блин!» Артокса проняло до самых кончиков ушей. Он вскочил и ударил Кощея в лицо, забыв, что это не лучший способ атаки. Кощей перехватил руку, и колдуна швырнула вверх на добрые 5 метров. Поле защитило его от удара о землю, и он смог встать. Очередное заклинание, и в руках колдуна появился меч, похожий на меч Кощея. Мечи со звоном ударились друг от друга. Артокс то и дело добавлял к ударам меча сгустки молний. Кощей в долгу не остался и прострелил площадку из микроарбалета, превратив ее в скопление больших валунов. Теперь приходилось отвлекаться на сохранение равновесия, и молнии значительно убавилось. Прыгая с валуна на валун, противники обменивались сокрушающими ударами, и Кощей, привыкший к самым разным местам ведения боя, неуклонно выигрывал битву. Артокса не спасало даже защитное поле. Сила, с которой Кощей наносил удары, требовала много энергии для отражения, и с каждым ударом поле становилось слабее. «Да пропади ты пропадом!» Выдохшийся колдун убедился, что против Кощея обычные средства не помогают. Отскочил на приличное расстояние, вытянул в его сторону обе руки и закричал заклинание. Рваные звуки, режущие слух слова, звучание наоборот. Его обступило черное облако, поднимаясь от земли к голове. Он на глазах старел. Заклинание смерти отнимало жизнь не только у жертвы. Напуганные до кондрашки зрители с паническими криками разбежались кто куда. На разгромленной площадке остались только Кощей и Артокс. «Умри!» – кричал колдун, направляя тьму на Кощея. Черное облако сорвалось с места и окружило его плотным кольцом,